Ты где решила остановиться? Может, у меня? Вот что. Я предлагаю поехать ко мне на Черную, — неожиданно предложила Шура. Я сдала на права и сама вожу машину. Отдохнете, а утром я отвезу в город, дам шофера, чтобы он показал вам город и свозил на Байкал. А сегодня мы можем просто посидеть, поговорить. Можно и баню истопить. — Это опасно, когда за рулем выпившая женщина, — сказал Поротов. «Нет, это идея!» — воскликнула Ольга. «Быть здесь и не попариться в сибирской бане? А если еще после этого выпить брусничного сока?» Краем глаза Николай увидел. Точно налетев на столб, Шура замерла. Затем посмотрела на него не то вопросительным, не то уничтожающим взглядом. После той керенской бани упоминание о брусничном соке было для них чем-то вроде пароля. «Сок вам я не обещаю, но баня будет», — с едва заметной успешкой медленно проговорила Шура. Она вышла из-за стола, о чем-то переговорила с официантками и, взяв Ольгу под руку, вышла на улицу. Подмигивающая зелеными огнями вывеска бара выхватывала у темноты кусок асфальта, стоявшие на стоянке машины. На какой-то миг они вспыхивали ответным холодным огоньком. По улице, ослепляя светом фар, проносились автомашины в обратную сторону. Точно подметая тротуар, по дуге пробегали уродливые тени от тополей. Дневная жара уже спала, но еще давала о себе знать. Асфальт был мягок, и Николай видел, как Шурины туфли оставляют в нем заметные вмятины. Ольга была легче. Туфли ее пружинили, и Николай почему-то вспомнил, как она тогда в собачьем парке, подпрыгнув, взлетела в воздух и ударила головой по мячу. Невольно сравнивая их, он поймал себя на том, что, несмотря на разницу в возрасте, они чем-то похожи друг на друга. И обе эти красивые женщины здесь только потому, что им каждый в силу тех или иных причин нужен он. Николай Поротов. Мысль эта несколько приподняла Николая в собственных глазах. Этот теплый летний вечер, такой родной и знакомый с детства воздух, вернул ему забытое ощущение молодости, когда не надо было торопиться домой, когда ноги думали вперед головы, когда казалось, стоит только протянуть руку, и ты можешь взять и увести самую красивую девушку. Через некоторое время из бара вышли официантки, вынесли коробку с вином и продуктами, которые Шура заказала перед уходом в дорогу. Николай помог загрузить коробку в багажник «Тойоты», и они поехали на дачу. Николай уже был наслышан о доме Полищуков на Черной. Говорили не дом, а дворец. В свое время Николай сам показал им туда дорогу. Как-то на свой день рождения, когда они летали с Полищуком в одном экипаже, он пригласил его в деревню, которая находилась в 40 километрах от города в небольшом лесном кордоне. Река Черная была в сотне метров от дома, в котором жила знакомая ему бабушка. Но потом ей стало трудно вести хозяйство. Николай перевез ее в городскую квартиру, а дом стали использовать вместо дачи. На Черной Николай ловил хариусов, ленков. Иногда на мышь можно было поймать тайменя. Место было ягодным и грибным. Чуть дальше к Байкалу местные ездили в кедровник. Приехав, Николай наказал Полищуку топить баню и, оставив Шуру за хозяйку, ушел с бортмехаником на речку. Ему хотелось угостить гостей свежим хариусом. Приходят. Баня натоплена, Полищук играет на гитаре, Шура напевает. Почти семейный дуэт. Уезжая, Полищук поинтересовался, а нельзя ли купить здесь дом? «А зачем дом? Приезжай ко мне», — сказал Николай. «Места вон сколько, на всех хватит. А если хочется отдельно, то вон на берегу заколоченный дом стоит, продают за 2000». Полищук осмотрел дом и, не задумываясь, купил. Место было хорошим, лучше не придумаешь.